каждая свободная минута принадлежала ей, очень важно, чтобы она ощущала любовь, ведь в нормальных условиях детеныш не расстается с матерью. В эти дни Джерри совершенно не уделял мне внимания. Приходилось довольствоваться общением с другими животными, и они относились ко мне с любовью и доверием. Несправедливое замечание. Ничто не мешало Джеки делить постель со мной и Сарой. Джеральд Даррелл. Кроме ухода за животными, мы были заняты съемкой нашего первого фильма для телевидения и старались как-то приспосабливаться к причудам местных жителей и особенностям окружающей природы. В целом я была довольна собой. Сумела освоиться с необычной обстановкой, и даже Дарлу нравилось, как я управляюсь со своими обязанностями. Он уверял совершенно серьезно, что видит у меня врожденный талант, а ведь услышать от Дарла похвалу в таком деле, как уход за животными, было достаточно трудно. В то же время он жестоко насмехался надо мной, когда я обнаружила, что в нашей уборной поселилась летучая мышь из семейства вампиров. Впрочем, я скоро привыкла к тому, что эта маленькая тварь всякий раз пролетала над моей головой, когда я открывала дверь в заветное убежище. А еще Даррелл осуждал мое нежелание пускать в свою постель таких гостей, как трехпоясный броненосец, детеныш на сухе и прочие твари, коих индейцы притаскивали в наше бунгало. «Мне все равно, Даррелл, с кем ты делишь ложе», — твердо произнесла я. «Но я на этот счет более разборчива». На что Рафаэль и Даррелл ответили громким смехом, причем мои слова не помешали Джерри носить ко мне на кровать самых разных животных. Что может сравниться с матрацем, мокрым от звериной мочи? Невольно ощутишь, что весь мир твоя родня. Близилось время нашего прощания с Парагваем, а Даррелл все переживал, что мы никак не можем раздобыть гривистого волка, и не мог понять, в чем дело. Ведь местные леса кишели этими волками, хотя мы не видели ни одного во время наших вылазок. Но вот однажды Рафаэль ворвался к нам в бунгало, чтобы поделиться только что услышанной новостью. Дескать, один индеец километрах в 5 по железной дороге поймал чудесного зверя, о чем и дал знать начальству в Касадо, да только никто не удосужился передать нам его слова. Даррелл был вне себя от ярости и тревоги. Если мы скоро не заполучим этого зверя, он погибнет. Это чрезвычайно хрупкие животные. Где живет тот индеец? Рафаэль. Не беспокойся, Джерри. Я договорился, чтобы сегодня волка привезли тебе сюда. Бедняга Даррелл поминутно мчался на станцию, боясь прозевать прибытие драгоценного груза. Около 5 часов прибыл долгожданный поезд. Рафаэль и Джерри осторожно сняли с платформы клетку и отнесли к курятнику. Несчастный зверь страшно исхудал и еле держался на ногах. Мне казалось, что он вот-вот умрет. Сколько дней этот индеец держал его у себя, Рафаэль? Честно сказать, Джерри, не знаю. Но должно быть много дней. Вон как плохо он выглядит. А жаль. Потому что зверь был очень красив, длинные стройные ноги, как у оленя, длинные острые уши, желтовато-рыжая спина и бока. «По-моему, у него пневмония», — решил Джерри. «Давай переведем его в клетку побольше и попробуем кормить». Что мы и сделали, соблюдая великую осторожность. Впрочем, волк был так слаб, что не пытался сопротивляться или укусить нас. Это возмутительно. Надо же было довести его до такого состояния. Зная я, кто в этом виноват, задал бы взбучку тому человеку. Знаешь, Джерри, вмешалась я, мне понятны твои чувства. Но такие вещи случаются даже в самых лучших зоопарках, так что попробуем лучше вылечить бедного зверя. Можно было подумать, что волк ощутил наше желание помочь ему. Он охотно лакал молоко с сырым яйцом и глюкозой, поел также фарш и печень, но все равно стало ясно, что наши усилия тщетны. Пневмония успела развиться до такой степени, что как мы его ни кормили, как ни ухаживали за ним —